Глава 27. Лотос. Мастер очень удивился, когда узнал, что заклинателю нужна татуировка, но глупых вопросов задавать не стал и пригласил пройти в студию. Вика объяснила, что ей надо, и начала раздеваться, дабы показать будущее поле деятельности. И вот тут возникла проблема. Чем больше одежды она снимала, тем в больший ступор впадал мастер. И к моменту, когда на ней остались только штаны, мужчина просто стоял и пялился на нее бессмысленным взглядом. И хотя аура оказалась свернута, она все равно почти отправила непривычного человека в нокаут. А между прочим, ему лет 40 было. По местным меркам с их ранними браками, он наверняка уже стал дедушкой, а через несколько лет и прадедушкой будет. По опыту зная, что если она попытается растормошить мужчину, то станет только хуже, Вика достала книгу и присела на стул, собираясь скоротать время, пока мастер не придет в себя. Сяо Юн, не понимающий, что происходит, запрыгнул к ней на колени и пришлось ему рассказать, чем именно она тут занимается. Минут через 15 мужчина очнулся и засуетился, пытаясь скрыть возникшую неловкость. Он осмотрел шрамы и предложил несколько наиболее подходящих эскизов. Вике больше всего приглянулись лотосы, похожие на те, что росли вокруг ее беседки на пруду. К сожалению, шрамы сползали и на бедро. Поэтому Вике пришлось переждать еще четверть часа, пока мужчина опять вернулся в сознание. За это время она успела написать ему памятку про дезинфекцию. К ее ужасу, оказалось, что татуировки тут всем делают одними и теми же иглами. Никаких одноразовых приспособлений, а про обеззараживание вообще не слышали. Она мастеру целую лекцию прочитала о заразных заболеваниях и заставила отправить помощников нормально обработать инструменты. И пока те занимались этим, мужчина начал тончайшей кистью наносить эскиз будущего шедевра. А Вика то и дело скашивала глаза на рисунок, удивляясь его таланту. Пока там были всего лишь тонкие линии на мешанине шрамов, а уже смотрелось красиво. Потом мужчина перешел непосредственно к самой татуировке. И вот тут-то девушке пригодились дыхательные техники, притупляющие боль. Не то чтобы было совсем невыносимо, но и приятного тоже мало. «Красота требует жертв», — попыталась утешить ее система. «Если вспомнить, что татушки тут делали в основном проститутки и преступники, то какая-то сомнительная красота выходит», — раздраженно ответила Вика. «Между прочим, в одном из четырех классических романов у многих персонажей были татуировки», — блеснула эрудицией система. «Меня это вот совсем не утешает». «Тогда пользователю стоит подумать о музыкальном артефакте, который он скоро получит». Как ни странно, мысли о музыке действительно помогли скоротать время. Полтора часа спустя она решила сделать перерыв, потому что мастер наверняка устал, и прийти на следующий день. В городе пришлось задержаться дольше, чем она планировала, но это того стоило. Конечный результат превзошел все ожидания Вики. Лотосы получились такими живыми и объемными, что выглядели настоящим произведением искусства, а все неровности кожи оказались скрыты среди переплетения листьев, стеблей и бутонов. Бессмертное тело очень быстро заживила крошечные ранки от игл, так что никакого воспаления не появилось. А может, тут еще и дезинфекция помогла. Девушка щедро оплатила работу мастера и в отличном настроении отправилась дальше. Маршрут пришлось чуть изменить. Зато в новом данже она нашла хороший артефакт. Продвинутую версию амулета, повышающего скорость совершенствования. Дан-Дан как раз недавно поднялась на стадию создания основ, так что будет ей полезный подарок. А вот Шенли обойдется. Хотя тоже недавно достиг этого уровня. Все равно от него баллов, как от козла молока. Поэтому шиш ему, а не артефакт. Всю обратную дорогу Вика слушала музыку. Поэтому в безмятежный орден она вернулась в приподнятом настроении. Чуньгуан и Чуньтао тут же прознали о ее возвращении и пришли в гости. А потом принялись расспрашивать, почему она такая довольная. Но девушка в ответ лишь загадочно улыбалась. отказываясь отвечать на вопросы, чем только укрепила Шиди в их самых худших подозрениях. Время шло, осень заканчивалась, и Чунтао наконец-то сообщил, что первый книгопечатный станок готов. Теперь нужно было решить, какую книгу издать первой. Вика вспомнила, что в прошлом мире самой растиражированной книгой была Библия и предложила напечатать какие-нибудь религиозные тексты. Пришлось в процессе столкнуться с некоторыми трудностями, но уже скоро они с Чунтао держали в руках первые экземпляры в красивых кожаных обложках. «Даже не верится», – пробормотал Шиди, листая книгу. «Нет, он не сомневался в изобретениях Шисюна, но от открывающихся перспектив у него просто дух захватывало. И это не говоря уже о том, что книгопечатание, помимо влияния на умы, могло еще и принести значительный доход». Вика тоже пролистала самую первую в мире печатную книгу и решила, что такая диковинка достойна попасть в коллекцию старейшины Ци. Кстати, после того, как она отправила ему лимонные дольки, тот неожиданно прислал ей в ответ редкий свиток. Девушка сочла это хорошим знаком и стала периодически подкидывать ему всякие интересные штуки. А еще Вика собралась написать собственную книгу или даже серию книг. Начать она решила с самого простого и полезного, на ее взгляд, создать учебник о правильном образе жизни. Тут многие не знали, что их здоровье напрямую зависит от пищи, которую они едят. И если со скудным рационом бедняков мало что можно было поделать, то у более зажиточных жителей часто имелись дурные привычки, вроде употребления в пищу исключительно десертов, а там и до сахарного диабета недалеко. И такие мелочи, как кариес и прыщи, даже упоминать не стоило. И вот эти люди как раз могли бы стать намного здоровее. Ну, о пользе правильного питания узнавали только после того, как приходилось вызывать врача, который назначал нужную диету. А если написать и распространить доступную для понимания книгу, то большинства таких случаев удастся избежать. В прошлой жизни девушка долгие годы успешно боролась с лишним весом, так что ее можно было назвать экспертом в правильном питании и тренировках для похудения и поддержания здоровья. Поэтому полезных сведений в ее голове хранилось великое множество. Оставалось только изложить их на бумаге и дополнить подчерпнутой здесь информацией. Например, особыми дыхательными и физическими упражнениями, которые выполняют только что принятые в орден адепты. Обычные люди благодаря им заклинателями не станут, но их здоровье должно стать заметно крепче.